Глава 12. И тишина. Крестьяне уже наговорились и начали расходиться, когда рыцарь вспомнил о просьбе местного барона. Помочь всем, кто попросит. Не бегать же потом по всему селению, вылавливая нуждающихся. Вон их тут сколько. Может, кому что и нужно? Добрые пейзани. Мое славное имя — сэр Константин, по прозванию Полбу. Рыцарь сере... рыцарь. Барон Шардо и Бельт. Ваш заботливый барон, помоги ему, Господи, попросил оказать вам помощь, если у кого какая беда есть. Подходите, не стесняйтесь. Долг рыцаря — помогать сирым да убогим, особенно если его о том друг просит. А барон ваш настоящий рыцарь и герой. Такого честь считать другом. Гордитесь им, слушайтесь и чтите. Вот завернул-то, а? А о ком это он? О бароне. Каком бароне? Леший его знает. Наверное, где-то завелся. А зачем барана чтить и слушаться? Что он умного скажет? Он же баран. Да не баран, барон. А что такое барон? Друг его, он же сказал. Имя такое славное. Так он сам барон, али нет? Али еще какой барон? Так что, два у нас барона? Почему он тогда наш, раз он его друг? Вот те на то ни одного, то сразу два. А зачем нам бароны? Они как печники али плотники, может? Что делать-то умеют? Да заговаривается он чутка, видишь, ведь взъерошенный весь, пришибленный. Сэр, это, наверное, имя, а Константин — хвамилия. А барон, стало быть, прохвестия? Сэр, сэр, а чего бароны-то делают, а? Константин этот вопрос озадачил. Нет, он-то знал. Но вот так сходу ответить на прямо поставленный вопрос, систематизировать, сложно. Что делают бароны? Хм. Охотятся, воюют, в походы ходят. Во, веру чтут, Господа Пресвятую Деву и Сюзерена. Блюдут порядок, наказывают лихих людей, колдунов да ведьм. Юс Прайм Ноктис исполняет барон для своих пейзан, сил не жалея. Кстати, никому не надо, пока ваш барон хворает, я за него. Крестьяне, ошарашенные таким непомерным объемом обязанностей барона, восхищенно моргали и перешептывались. А мне нужно дров наколоть топереча и просить как-то боязно. А у меня коза потерялась. Да ладно, сам найду. Огород вскопать. Не, то не воронская спфилизация. О, да чё же это делается? Внезапно заголосила какая-то пожилая пухленькая бабёнка. Ой, мамочки! Да не успел у нас собственный барон появиться, так сразу и захворал. Во-во! Пробасил огромный, заросший по брови рыжей бородой пузатый мужик. «А ежели я этот... Юс Прайм Ноктис захочу срочно? Кстати, шо это?» «А я знаю одну ведьму, знаю!» Выскочил вперед мелкий мужичонка, тот самый, который Константину общинные штаны отдавать не хотел. «А чем захворал-то барон, и вообще кто он?» Но Константин уже вычленил в общем гомоне ключевое слово, которое действует на большинство правильных рыцарей, как красная тряпка на быка. «Ведьма? Где? Кто?» «Ведьма, вот тебе крест, истинная ведьма!» Мужичок мелко закрестился. «Теща моя!» «Да тьфу на тебя, Нафаня!» Внезапно перестала голосить толстая бабенка. «Какая ж она ведьма! Бабка она повивальная, ну и коз лечит, коров, кости может вправить. Сам ведь постоянно у ней зубы свои гнилые дергаешь». «Лекарка!» — догадался Полбу. «Такое и правда бывало частенько. Найдут крестьяне какую бабку, которую не жалко, и начинают ее в ведовстве обвинять. Ведь за выявление ведьмы награда полагается. А лекарки они как раз в группе риска. Все о них знают, все услугами пользуются. А вот что не так, сразу ведьма. И на костер. Ведь имущество лекарки за свои услуги много нажить успевают. И те рыцари, что пожаднее или поглупее, давно уже всех лекарок перевели на своих землях. А вот Полбу не такой. Он всегда тщательно разбирался и в голословное обвинение не верил. До зарождения Института Инквизиции оставалось еще лет 15, но с благословения кардинала на землях Шардо и Бельт был устроен революционный социальный эксперимент. Инквизиция в одном отдельно взятом баронстве. Занимались этим делом, само собой, святые отцы. Полбу же, как владетельный барон, лишь утверждал приговоры или отправлял на доследование. И нужно признать, отправлял гораздо чаще, нежели утверждал сразу. И в половине этих случаев выяснялось-таки, что зазря в ведовстве человека обвинили. И его счастливого, хоть и побитого, отпускали. «Ага, а почему у нее черный кот живет? А почему молоко киснет, когда она в гости приходит? А почему?» «Нет, нет, не о том мы. Нужно о лихомании ему сказать. Ой!» Молодая девушка, окруженная односельчанами, зажала ротик руками. Все без исключения крестьяне уставились на нее и немного попятились. «Да, простите, забыла. Нельзя». «Эх, любимка, коса долга да ум короток. Даже и не думай о том, чтобы об этом думать. Может, пронесет, не расслышит». «Ага, лихо... Ой, прости, господи, лишай ему на лысину. Он да не услышит?» «Вот таткель она взялась, а? Кто девку сюда пустил?» «Куды сюды, на улицу?» «А старосты-то и нету до сих пор». «Вот, Баромир Фродович, куда ж ты делся?» «Вот зачем она это сказала, а?» «Теперь все, призвала, придет беда, отворяй ворота». «Стойте, стойте, у нас же барон есть. А пусть и правда нас защитит, а? Ведь ента нечисть раньше полуночи точно не вылезет. Может, успеет?» «Да что он смогет-то один? Дружина вон приходила, и что? Все седыми ушли, до половины заики топереча. А вторая половина до сих пор в портки прудит». «Просто нельзя поминать ее на погосте-то. Все ведь знают». «Да еще и на ночь глядя. Ну, сделанного не воротишь. Топереча точно придет. Ну, любимка, выдрать бы тебя. Че, хворостины я имею в виду?» «Сэр, а, сэр, тут такое дело?» Но умный рыцарь снова все понял заранее. Какая-то нечисть селянам жить мешает. Ранее, в своем мире, он нечисти помимо еретиков, колдунов да ведьм не встречал. Но точно знал, есть она. Все время о ней святые отцы рассказывали да предостерегали. И вот сподобил Господь. Одолеет он нечисть поганую, и пейзанам поможет, и во славу Господа подвиг свершит, и наказ Баромира выполнит. И, может, одарит его Дева Мария за усердие очередным ту-ду-ду. Уж очень барону понравилось чувство, которое в комплексе с ту-ду-ду идет. «Рассказывайте», — потребовал гордо подбоченившись барон. «Борьба с нечистью — наипервейший долг крестонесущего рыцаря». Селяне же как-то с сомнением посмотрели на босого, пушистого человека. «Одно дело дьяку в морду дать, а другое... А хотя... Чего мы теряем?» Подумали они хором. Как это можно подумать хором, объяснить сложно, но у местных получилось. «Так вот тут такое дело!» Вперед снова вышел толстяк, которому Юс Прайм Ноктис был интересен. «Староста наш запропастился куда-то, с обедни не видать. А то б мы к нему сразу первым делом, ага. Общинные дела энто он решает, но кады не могет я за него. Митрофан Силович, я значится. И вот хочу тебя спросить, сэр, раз уж ты бароном работаешь. Селение наше защити, а? А мы уж не поскупимся, энто отблагодарим за энто, значится». Селяне закивали, соглашаясь. Над головами даже у тех, у кого ранее не было, появились желтые загогулины с точками. Константин хмыкнул и уже привычно нажал подушечку с двумя буковками. «Кнопку «Да»» — поправил он себя. Загогулины резко сменили цвет, из желтых став бледно-синими. А перед глазами рыцаря побежали строчки. Но он, не обращая на них внимания, обратился к заместителю старосты. «Что за нечисть-то? Искать где? Вообще расскажи все о ней». «О нем... Но это имя я его говорить не буду. Здесь, а... Вон вякнула одна, и то боимся теперь. У прошлый раз такое было, такое... Вот выйдем за погост, там и скажу. А вы, други, расходитесь. Да хорошенько помолитесь за упок... Во здравие смелого сэра. Ему сегодня любая подмога сгодится, даже малая. Вы энто и сами знаете». И повел мало что понявшего Константина прочь из селения. Крестьяне тоже, кто поодиночке, кто малыми группами, стали расходиться. Причем как-то грустно, будто извиняясь, поглядывали на барона. Видно было, жалеют уже, что невинного человека на такое опасное дело подрядили. «Лихоман, тьфу на него! Энто чудищ такой!» — стал объяснять Митрофан Силович, когда от ближайшей избы уже шагов 50 было. «Живет на старом кладбище, еще прапрадедами нашими заброшенным. И проклятым. Потому заброшенным, что никто не помнит уже, кто именно там похоронен. но померли они давно, а значится, они по-христиански погребены. Ни одного креста на том кладбище нету, лишь плиты каменные да булыганы с закорюками странными позабытыми. И плиты эти каменные будто домики установлены, а внутри покойники, с косами. Иногда ночами безлунными, когда не спится им, выползают они оттуда и стоят вдоль дороги. Многие их видели. Тут главное не подходить и не заговаривать, а то с собой утащут. Вручат косу, и будешь тоже с ними стоять. В тишине, тоске и энтой маниакальной депрессии. Вот. Так у вас не одно тут чудище. Еще и у мертвия водятся. А куда же церковь смотрит? Оборон ваш? Константин прямо в ярость пришел. Да как они допустили? Нет, ну вот тебе и православные. На его землях никогда такого безобразия не было, чтобы мертвые, да с косами, да еще и в депрессии. Прости, Господи, что это значит-то? Наверное, саван такой. Нужно священника срочно. Пусть упокоит усопших. Да усопшие-то что? Ну, стоят себе молча, грустят в тишине. Если их не трогать, то и не мешают вовсе. А вот лихоман — другое дело. Обычно его староста усмиряет, когда он особо буйствует. Есть у старосты нашего секрет какой-то. Но тот отдохнет, месячишка, и снова за старое. А вот кады старосты нету, по делам уедет, али в запой, или отдыхает, в общем. Вот тогда беда. Стоит имя чудищное назвать, обязательно придет ночью. Туда, где его помянули. Или к тому. Одного нашего Баромира Фродовича и опасается. Ну, еще и батюшка наш, отец Ставросий, ему разок кадилом промеж глаз заехал, так лихоман с тех пор косить начал. И от церкви подальше держаться. А в других местах спасу от него нету. Всю округу затиранил. Уже и дружину вызывали, дабы совсем его прибить или прогнать оттуда, откель явился. Но не судьба, видно. Перепугал он дружину и еще злее стал. — А чего он делает-то, лихоман ваш? — Пугает. Очень страшно пугает и тем страхом питается. А когда они боятся его, так и по-настоящему сожрать может. Вот потому, значится, мы его бояться предпочитаем. Побояться полночи лучше, чем навсегда съеденным быть. — Вы ж тем самым силой темной твари отдаете. Как можно? Нужно с молитвой святой да мечом его, да на ломтики. — Не воины мы, — вздохнул бородач. — Да и были бы воины, а дети? А бабы? Да и дружина вон, там такие молодцы были, а теперь развалины трясущиеся. И сущиеся. «Все, я все понял». Глаза рыцаря отважно сверкнули. Он выпрямился. «В какой стране кладбище?» «Ясно. А далеко? А 15 минут — это сколько в милях?» «Ага. Где взять меч, я знаю, делает святое, богоугодное, не станет возражать староста. Можете не бояться. Никто к вам ночью не придет. Десвальд!»